Рабочие, даже не группами, а поодиночке, редко-редко подвое, расположились среди хлама и лома во дворе, молча ожидая начальства. И тогда появился инженер-механик Бараков, стройный, сильный и такой моложавый для своих 35 лет, с самоуверенным выражением лица, одетый не только опрятно, а с претензией. У него был черный галстук бабочкой, шляпу он нес в руке, и его гладко выбритая голова лоснилась на солнце. Бараков подошел к этой разрозненной группе рабочих во дворе, вежливо поздоровался, на мгновение замялся и решительным шагом прошел в главный корпус. Рабочие, не ответив на его приветствие, молча проводили его глазами. Через некоторое время Бараков уже сидел в кабинете начальника дирекциона номер 10 господина Швейда. «Я один из немногих оставшихся в живых представителей привилегированного класса старой России», — говорил Бараков, не сводя с господина Швейда своих немигающих глаз. «Я с самого детства влюблен в германский гений, особенно в области хозяйства, собственно, в области производства. Мой отец был директором одного из крупнейших предприятий, известного в старой России общества «Сименс-Шукерт». Немецкий язык был вторым родным языком в нашей семье. Я воспитан на немецкой технической литературе. И вот теперь я буду иметь счастье работать под руководством такого выдающегося специалиста, как вы, господин Швейде. Я сделаю все, что вы мне прикажете». Бараков вдруг увидел, что переводчица смотрит на него с удивлением, которого она даже не в силах скрыть. Черт его знает, откуда немцы выкопали эту лохматую стерву. Если она здешняя, она не может не знать, что Бараков не один из оставшихся в живых представителей привилегированного класса старой России, а потомственный и почетный представитель целой династии донецких шахтеров Бараковых. На чисто выбритой голове его выступил пот. Пока он говорил, господин Швейде молча проделал некоторую мыслительную работу, не отразившуюся, впрочем, на его лице. Потом сказал не то утвердительно, не то вопросительно: «Вы коммунист!» Бараков махнул рукой. Это движение его руки и одновременно выражение его лица можно было истолковать так: «Какой я коммунист?» Или так: «Сами знаете, что мы все обязаны были быть здесь коммунистами». Или даже так: «Да, коммунист, но тем лучше для вас, если я иду к вам служить». Жест этот удовлетворил господина Швейда. Надо было объяснить этому русскому инженеру, насколько важно пустить центральные мастерские, чтобы с их помощью восстановить оборудование шахт. Бараков с трудом выбрал паузу-щелку, в которую ему удалось всунуть фразу о том, что он будет делать все, что он в силах сделать. Вернувшись в мастерские, Бараков вывесил на воротах большое объявление о том, что он, директор центральных мастерских дирекциона номер 10, предлагает всем рабочим, служащим и инженерам вернуться на свои места и принимает на работу всех желающих по таким-то и таким-то специальностям. Даже самые отсталые из людей, допустивших сделку со своей совестью, когда решили выйти на работу, были поражены тем, что инженер Бараков, участник финской и отечественной войн, добровольно согласился стать директором важнейшего для немцев предприятия. Но еще не успела просохнуть краска на объявлении, как в мастерские явился никто иной, как Филипп Петрович Лютиков, тот Лютиков, которого не только в мастерских, а во всей партийной организации Краснодона называли коммунистической совестью. Каждое утро Филипп Петрович медленной, тяжелой походкой страдающего одышкой пожилого человека шел на работу через весь город, а вечером возвращался с работы. И никому бы не могло прийти в голову, с какой энергией и быстротой, и в то же время расчетливостью развертывал Филипп Петрович главную свою деятельность. В дни эвакуации районный комитет партии, по указанию Проценко, закопал в парке шрифты районной типографии, и Лютикову в последний момент был передан план с точным указанием места, где они закопаны. Лютиков очень беспокоился, что шрифты могут быть найдены немецкими зенитчиками и солдатами автопарка. Во что бы то ни стало, шрифты надо было найти и извлечь под носом у немецких часовых. Кто мог это сделать? В первую военную зиму, после смерти отца, Володя Осьмухин, вместо того, чтобы учиться в последнем 10 классе, работал слесарем в механическом цехе мастерских Треста «Краснодон-Уголь». Он работал под руководством Лютикова, который был близок с семьей его матери и хорошо знал Володю. Однажды под вечер на квартиру Осьмухиных пришел сам Филипп Петрович Лютиков. С того момента, как он вошел, Володя глаз с него не сводил. Володя догадался, что Лютиков не по вынужденной необходимости, тем более не из трусости, вернулся на работу в мастерские. Не такой это был человек. Должно быть, у него были соображения более глубокие. И, как знать, может быть, соображения эти не так уж далеки от тех, что не раз возникали и в голове Володи. Во всяком случае, это был человек, с которым можно было смело поделиться своими намерениями.